Глава 28. Воскрешение Вермонда Варда. «Не стойте соляным столбом, Отто!» — донес из полумрака туннеля знакомый голос. Без сомнения, это был голос мичмана Урха. Из темноты туннеля возник командир норвежских диверсантов собственной персоной. Его лицо и кисти рук, черные, как у Зулуса, лоснились какой-то смазкой. Судя по запаху, это была смесь того-то и золы от прогоревших факелов. «Черт! Да очните же! Надо выбираться отсюда!» Еще раз нетерпеливо окликнул меня Урха. Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы стряхнуть оцепенение. Чертовски болел затылок. Память о тяжелой контузии в Антильском море. Мы рысцой побежали вглубь туннеля. Бежали минут 10, пока не добрались до округлой дыры в скалистой стене. Это был лаз, расположены на высоте чуть выше моего роста. Размеры лаза позволяли проникнуть в его нутро мужчине средней комплекции. «Давайте, Отто, шевелитесь! Внутрь, внутрь!» — скомандовал мичман, указав на несколько неглубоких выбоин в стене. По ним, как по ступенькам, я поднялся к лазу и, подтянувшись на руках, оказался внутри каменной трубы. Командир последовал за мной. Оказавшись в трубе, он ловко извернулся в узком пространстве и закрыл вход заранее приготовленным валуном. «Чтобы место нашего укрытия не попалось на глаза возможным преследователям», — автоматически отметил я про себя. Мы проползли добрую сотню метров, пока к моему огромному облегчению каменная труба не расширилась и не увеличилась до размеров небольшой, но вполне вместительной пещеры. Таких пещерок, пещер и настоящих каменных залов в лабиринте, как мне открылось позднее, имелось великое множество. Теперь я смог встать на ноги и растереть соднящие измученные колени. Высота пещеры позволила мне выпрямиться во весь рост, чего нельзя было сказать о мичмане, ведь он был выше меня на голову. Урха, изрядно пригибаясь, прошел вперед и уселся на кучу какого-то тряпья. Через короткую паузу он начал рассказывать о том, что с ним приключилось после его ухода в грот, на разведку. «Тискерни нас ждали и приготовились к встрече», — заявил он с горечью. «Они напали из засады, затаились на верхнем уступе и прыгнули нам на спины. Кригсмарин и Реденица перерезали моим парням глотки, словно цыплятам, как будто они были не обстрелянными новобранцами. Внезапность — страшное оружие. С ее помощью можно запросто прикончить даже опытных бойцов. Тиску, который свалился на меня, я сумел свернуть шею. А вот моим ребятам не повезло. Когда через несколько секунд я понял, что с ними покончено, мне только оставалось, что дать с того места драпака. Пришлось изрядно поплутать в темноте, пока худо-бедно я смог сориентироваться в этих каменных закоулках. Чуть позже я услышал автоматную очередь неподалеку и поспешил на звук. Выбравшись в малый грот, который соединялся перемычка с большим, где стоянка подлодок, я увидел на каменной террасе трупы остальных своих ребят. «Черт меня подери, но это не могло быть случайностью. Кригсмаринеров кто-то предупредил». Я со своей стороны решил прояснить создавшуюся ситуацию. «Анну и меня взяли сразу, как только уничтожили последнего вашего бойца. Допрашивал меня сам Гюн Прус. Он у них теперь главный. Так вот, по его словам, Йора попалась к ним в лапы раньше других. Возможно, это объясняет все происшедшее». «Я так и предполагал, но не хотел озвучивать», — ответил Урха сквозь зубы. «Бедная женщина. На хорошем допросе с пристрастием ломаются все. А если кто не ломается, то значит плохо допрашивали. Все происшедшее — следствие моей грубой ошибки. Надо было идти все вместе. Ну да что толку теперь стенать и каяться? Главный вопрос — где искать Анну и Йору? Эти мерзавцы могут держать сестер неизвестно в какой дыре. Таких мест здесь тысяча и одно. Надо немедленно брать языка, пока тискерные не нашли трупы своих подельников. Вот что, Отто, там у стенки консервная банка. В ней я намешал того с золой. Получился гуталин. Намажьте им лицо и руки. Побудем с вами неграми, чтобы не отсвечивать в темноте туннеля». Тем же путем, что вошли, мы выбрались из лаза обратно в туннель. Вдалеке послышались голоса. Говорили немцы. Впрочем, странно было бы услышать здесь сейчас кого-то другого. Мы с Урха прижались спинами к стене. Затаились наподобие каменных атлантов, поддерживающих свод туннеля. Правда, в отличие от выставленных на показ беломраморных красавцев, мы стали частью скалы, ее призрачной, черно-серой, сумрачной тенью. Трое прошли мимо нас совсем рядом, но ничего не заметили. Через четверть часа в обратном направлении продефилировала группа из четырех парней с автоматами. «Черт!» – прошипел Урха, когда автоматчики скрылись за поворотом. «Они не ходят по одному. Скорее всего, получили такой приказ. Этот ваш добрый приятель Гюнт совсем не дурак. Я прикончил ваших конвоиров больше двух часов назад, но, судя по спокойствию, в гроте их еще не хватились. Давайте кого-то вернемся на то место, откуда мы сбежали, укокошив ваших конвоиров. 9 из 10, что женщин они держат где-то неподалеку». Тела двух парней, не так давно убитых мичманом, действительно были на месте. Во всяком случае, к ним не прикасались. Неожиданно из темноты прозвучал резкий придушенный крик боли. Кричала женщина. Я инстинктивно рванулся вперед на помощь. «Стой! Назад!» Попытался удержать меня Урха, но я уже шагнул за поворот, в темноту. Резкий болезненный удар сзади, под основание черепа, выбил из меня сознание. Правда, ненадолго. Через секунды я уже пришел в себя от громоподобных раскатов автоматной очереди. Стреляли, казалось, прямо у меня над ухом. Я лежал навзничь на острых мелких камнях, и всю верхнюю часть тела, особенно голову и затылок, просто разносило от боли. «Ушел, сволочь, викинг дерьмовый!» Услышал я над собой родную немецкую речь. Последовал смачный плевок, угодивший мне чуть ли не в рот. «Ты еще здесь, шкура продажная!» И мне под дых врезался тяжелый, тошнотворно вонючий резиновый сапог. Хотя нет, это был добротный морской башмак, снабженный калошей из синтетического каучука. «Свой брат, подводник!» Подумалось мне почти с нежностью и не совсем уместным удовлетворением. Мне добавили еще один аромат на каучуковый пинок в переносицу, а затем, видимо для гармонии, в промежность. Сильно руки ухватили за ворот моего свитера и резко подняли на ноги. Крупный жилистый моряк с глубоким шрамом на подбородке, не отпуская моего ворота, погнал меня впереди себя, периодически придавая ускорение посредством все тех же башмаков в калошах. Еще двое парней шли рядом, в развалочку. Мы резко свернули к глухой стенке туннеля, и мужик со шрамом опять размашисто двинул ногой. К счастью, на этот раз в стену. Раздался глухой характерный звук, как будто удар пришелся в железо. Да это и в самом деле была выдвигающаяся в бок на отрезке рельса клинкетная дверь. Узкая полоска света расширилась, нам открыли изнутри. Судя по деревянным стеллажам, заставленным какими-то банками и коробками, это был склад. Помещение скудно освещалось электрической лампой, висевшей под потолком. Значит, где-то работал генератор. В центре склада на свободном пятачке стояли два стула. На них маячили две сгорбившиеся фигуры. «Йора и Анна!» Неизвестно чему радуясь, понял я. Рядом с Йорой, опираясь одной рукой на массивную палку, а другой на спинку стула, стоял человек. «Ну, конечно! Кто же еще?» С мгновенно закипающей злобой подумалось мне. «Что, граф, уже соскучились? Ба! Да вы никак решили изобразить зулусского воина?» Приветствовал меня глумливо ухмыляющийся щелкунчик. «На вашу черную лоснящуюся физиономию, ваша гуталиновая светлость, просто невозможно смотреть без смеха. Я чувствую себя персонажем шекспировской трагедии. Вот здесь чистая ветошь. Сделайте одолжение, приведите себя в порядок». Пока я устранял последствия своего камуфляжа, Прус не переставал разглагольствовать. «Вас, Отто, вечно подводит ваша патологическая жалостливость. Вам бы в священники или детские доктора. Цены бы вам не было. а из меня получился бы гениальный дознаватель. У меня ведь и мертвые разговаривают. Не так ли, тетушка Йора?» И Прус, отпустив спинку стула, как бы играючи, слегка хлопнул ладонью по обмотанной грязной тряпкой руке женщины. Йора резко и пронзительно вскрикнула. Такой же крик я услышал с десяток минут назад в туннеле. От болевого шока по телу несчастной прошла судорога. Она выгнулась на стуле и едва не упала на пол. Сидевшая рядом Анна дернула в сторону сестры и глухо завыла. Рот Анны был заткнут кляпом, но в отличие от Йоры, она была крепко привязана к стулу. Тряпка сползла с правой, черной от запекшейся крови руки Йоры. Ногтевые и средние фаланги на трех пальцах отсутствовали. Смотреть на это было жутко. Видно, здесь поработал опытный живодер. «Ты больной садист, Гюнтер Прус! Резать на куски женщину! Мерзкая, подлая, трусливая тварь!» — прошипел я задушенно в сторону дракона. Броситься на него я не мог. Здоровяк со шрамом, удушающим приемом, захватил в локтевой сгиб мою, воющую от боли, шею. «Вот это уже неправда, ваша светлость!» — с дурашливой обидой в голосе воскликнул Гюнт. «Я подлая, мерзкая и бесстрашная тварь. К тому же весьма азартная, как вы изволили не так давно выразиться, рептилия. Вы мне подали идею. Я тут за коньяком как раз скучал по азартным играм. Даже в карты не с кем перекинуться. Мои морячки для меня что дети, для борца тяжеловеса. Один покойный болван Людвиг чего-то стоил. Представляете, Отто, этот идиот так и не погрузил торпеду обратно на борт. Крен и дифферент теперь черт знает какие, а мне возиться. Нет, в карты мы играть не будем. Есть на свете игры куда азартнее. К примеру, русская рулетка. Сыграем вдвоем, Отто? Что, не желаете? Тогда, может быть, мне пристрелить бедненьких сестренок? Боцман Фольк!» — обратился он к дышащему мне чесноком в затылок здоровяку. «Отпустите графа, он никуда не денется, и дайте-ка мне ваш старый добрый револьвер». «Командор, черт вас, вы нужны экипажу, какого дьявола вы творите?» Попытался было возразить боцман, но был прерван возгласом Гюнта с непререкаемой железной интонацией. «Фольк!» Боцман, глухо ворча, отпустил меня и, вытащив из кармана бушлата маленький вороненый револьвер, протянул его Гюнту. Тот, весело матерясь и подпрыгивая на одном костыле, приблизился и, выхватив оружие из руки Фолька, махнул им в воздухе. Барабан револьвера раскрылся на шарнире. Блеснули золотистые кружки гильз с белыми капсулями в центре. Дракон оперся спиной о ближайшую стену и, отставив костыль в сторону, высыпал содержимое барабана в ладонь. «Условия такие», — объявил он радостно, словно возвещая о славном событии. «Стреляемся до победного конца. Свидетели — мои парни. Гарантия — мое слово офицера. Выигрываю я, отпускаю ваших баб к чертовой матери. Граф остается в живых, уходит к дьяволу на все четыре стороны вместе с тетками. Парни, дайте слово, что не уроните честь экипажа Гюнтера Дракона», — обратился он к подчиненным. Те в разнобой, неохотно, но согласились. «Боцман Фольк в курсе всех дел», — продолжил Прус. «Бумаги в моей каюте в сейфе. На Фарерах вас будут ждать британцы с тугой мошной. Им все равно, у кого покупать товар. Фольк, не забудь сказать покупателям, что это только первая половина товара. Вторая еще будет. Это вам лишняя гарантия безопасности. А сами тут же делайте ноги в Аргентину. На Канарах у дядюшки Винера пополните запасы и топливо. Он вам рад будет, особенно если вы щедро его отблагодарите. Как будете в Байресе, выпейте рюмку-другую под осадой из молодого бычка с кровью и помяните старину Гюнта. Ну, граф, мой ход первый». И дракон, вставив в барабан револьвера патрон, лихо крутанул его на рукаве черного кителя. Затем, продолжая беззаботно скалиться, воткнул черное короткое дуло между кадыком и своим тяжелым, обметанным белесой щетиной подбородком. Щелчок, осечка. Геунд, не дрожащей рукой, протянул револьвер мне. Я ничего не чувствовал. Мелькнула правда, мысль надежда, что Прус не врет и отпустит женщин, как обещал. Вообще-то, похоже на то. Дракон тщеславен и слов на ветер не бросает. Я нажал на спуск. Пусто. Прус зевнул и принял у меня револьвер. Вновь ничего. Я протянул руку, и в этот момент в дверь часто и нервно забарабанили. Боцман Фольк отодвинул клинкет и впустил тяжело дышащего парня с английским автоматом Стен в руках. «Герр командор!» — едва переведя дыхание, заговорил он. «Наружный наблюдатель сообщает, что на траверзе внешних ворот базы встал на якорную стоянку английский эсминец. Томми, спускают шлюпки!» Он не успел закончить фразу. В туннеле снаружи, прямо напротив открытой двери склада, сверкнули три красных вспышки, сопровождаемые грохотом пистолетных выстрелов. Затем раздался третий хлопок, самый громкий. Это внутри склада взорвалась только что тускло светившаяся под потолком электрическая лампочка. Перед самым наступлением кромешной тьмы я увидел, как Фольк хватает Пруса за воротник кителя и валит на пол. У входа в темноте послышалась глухая возня и шум, как будто кто-то крупно грохнулся на пол. «Твою ж мать!» — прозвучало в темноте ёмкое русское ругательство. Впрочем, уже широко известно на просторах Германии. Голос его произнесший явно принадлежал мечману Урха. «Урха, это ты?» — спросил я не слишком твердым голосом. «Да я споткнулся в темноте от трупы, да и растянулся на полу. Колено вот зашиб», — ответил командир диверсантов. «А какого дьявола ты материшься по-русски?» — не совсем к месту полюбопытствовал я. «Да потому что я русский, ядрёнок-очерыжка. Мичман Балтийского флота Юрий Кяхери. В 18-м году ушел в Финляндию по льду из Кронштадта, сразу после краха антибольшевистского восстания. Сообщи я тебе об этом раньше, вряд ли ты сильно бы обрадовался», — заявил раздраженно Урха. «Ты мне лучше скажи, женщины здесь? Они живы?» «Вот только Ивана в лице Спасителя здесь как раз и не хватало», — подумалось мне. Вслух же я ответил. «Пока ты не начал палить в открытую дверь, были живы. Сейчас, как видишь, молчат». «Мы живы, только Анна, похоже, в обмороке», — послышался из темноты слабо голос Йоры. «Слава Богу!» — выдохнули мы с облегчением в унисон с Юрием Урха. Он по-русски, а я по-немецки. Отчего-то у меня возникло твердое убеждение, что мы оба улыбаемся в темноте. Через короткую паузу я спросил. «Ты теперь окончательно перешел на русский? Смотри, Юрий, между нами может возникнуть непреодолимый языковой барьер». «Да куда ж деваться от вас, чертовых фрицев?» — проворчал в ответ мичман. «Придется вернуться к немецкому, а то твой норвежский уж больно коряв». Я с трудом поднялся на ноги. Неподалеку зажегся огонек бензиновой зажигалки. Это Урха пытался сориентироваться в незнакомом помещении. «Да тут и лампочки есть», — объявил он и принялся возиться, взобравшись на один из стеллажей. Раздался скрип винчимого цоколя, и склад озарился светом, даже более ярким, чем прежде. Мичман, благодаря своему росту, без труда справился с этой задачей. Едва привыкнув к яркому свету, я с досадой обнаружил, что тел Пруса и Фолька на полу склада не наблюдается. «Значит, живучий дракон удрал от смерти и на этот раз». Подняв револьвер, я убедился в везучести Гюнта вторично. Ячейка барабана с одним патроном остановилась как раз напротив взведенного бойка. Не появись в этот решающий момент гонец от наружного наблюдателя, а за ним и сам Урха, валялся бы я уже на этом самом полу с дыркой в своей многострадальной башке. У самого порога, возле отодвинутой в сторону железной двери, лежали почти друг на друге тела моих давешних конвоиров. Мичман Юрий стрелял метко. Мои созерцания прервал громкий стон. Урха помогала Юре подняться с пола. Анна все еще сидела на стуле, веревки, удерживавшие ее, были разрезаны и валялись рядом. Молодая женщина тихо всхлипывала и пыталась массировать сведенные судорогой ноги. Я было рванулся в их сторону, но голова пошла таким колесом, что едва удалось остаться на ногах. Увидев это, Мичман заявил: «Вот что, пока оставайся здесь с женщинами. В таком состоянии ты мне будешь только мешать, а я побегу встречать британцев. Надо успеть перехватить эту банду арийских мародеров, пока они не ушли на лодке в море. Если что, оружия здесь достаточно», — кивнул он на трупы и, выскочив из двери склада, исчез в полутьме туннеля. «Значит, Урха все же предупредил англичан, где искать пруса с похищенным Дейтерием», — решил я про себя. «Но что же, в конце концов, он ведь не только норвежски подданный, но и военнослужащий британской короны. По мне, так лучшее место для немецкой тяжелой воды — дно Норвежского моря». Я доковылял до двери и с трудом задвинул ее, закрыв на тяжелый засов. Мои женщины уселись на полу и, тихо подвывая, плакали. Йора от боли в искалеченной руке, Анна из сочувствия к сестре. Я решил пройтись вдоль стеллажей в надежде найти какие-нибудь медикаменты и, главное, обезболивающее для Йоры. «Доброго здоровья нашим запасливым интендантам!» У самой стены я набрел на полке с лекарствами и перевязочным материалом. Тут же стоял высокий несгораемый шкаф, в его замке, как по заказу, торчал ключ. «В моей жизни, наконец, начинается светлая полоса», — промелькнула шальная мысль. И правда, шкаф порадовал упаковками морфина и позвякивающими коробками со шприцами и медицинскими иглами. Под руку попался пустой холщовый мешок, медикаменты и шприцы перекочевали в него. Тут же лежали несколько невиданных мной ранее упаковок вощеной бумаги. Кроваво-красные готические буквы на этикетке одной из них гласили: «Первитин плюс». На другой, менее крупным черным шрифтом, было набрано: «Бронебойный шоколад». «С ума сойти! Что значит протекция самого фюрера?» – поразился я. «Новый боевой антитранквилизатор ввели в дело через пару-тройку месяцев после предложения его стариком Шварцем. Я захватил с собой и это снадобье. По дороге назад удалось прихватить стопку шерстяных одеял, пару банок ветчины, нормальный шоколад и бутылку отменного французского коньяка. Название точно не помню. Впрочем, настоящие французские коньяки все хороши». Большая фляга с питьевой водой, как я помнил, стояла у двери. Настроение у меня поднялось. Черт, жизнь явно налаживалась. Я привел в относительный порядок руку Йоры, сделав ей инъекцию морфина. Измученная женщина, свернувшись калачиком на одеялах, немедленно и беспробудно заснула. Анну я заставил выпить коньяку и закусить добрым куском сладкого и приятного на вкус первитина. Это изобретение старика Шварца должно было вывести женщину из депрессивного состояния и придать ей силы. Себе я тоже позволил небольшой кусок. Помнится, Шварц утверждал, что у этого снадобья не только тонизирующий, но хороший обезболивающий эффект. Результат превзошел все самые смелые ожидания. Я почувствовал настоящий прилив арийского духа, а тошнота и головная боль попросту улетучивались. На молодую женщину этот наркотик, если уж называть вещи их именами, произвел просто ошеломляющий эффект. Сначала у Анны заблестели глаза, а затем она стала просто хорошеть на глазах. Щеки разрумянились, чувственные губы приоткрылись и приобрели яркий алый цвет. Даже ее светлые волосы как будто ожили и превратились в английские белокурые локоны. «Мне жарко», — заявила эта северная красотка и принялась стаскивать с себя свитер. Я не пытался ее остановить и совершенно об этом не пожалел. Через мгновение передо мной стояла ослепительно в своей белоснежной ноготе Афродита. Я не заставил богиню долго ждать моих ответных боевых действий. «Ты хоть и немец, но немец правильный», — заявила Анна, лежа под двумя одеялами в моих объятиях. Не всякому мужику, даже из наших, хватило бы духу играть в русскую рулетку с отъявленным психом. К тому же из-за совершенно чужих баб. Мне, конечно, очень, очень стыдно, что, едва овдовев, я кинулась в объятия к другому мужику, да еще немцу. Ну ты сам все подстроил, напичкал меня какой-то сладкой дурью, вот у меня мозги-то и съехали. Хитрый вы народ, тискерны, хитрый и опасный. Нашу складскую идиллию прервал металлический грохот. Кто-то дубасил в дверь. Мы быстро оделись, и я, прихватив автомат из мертвых рук соотечественника, подошел к двери. «Вермонт Варт, ты меня слышишь? Вермонт, все в порядке. Здесь свои. Я привел с собой английских моряков». С изумлением узнал я голос мичмана Урха. Примечание. Да вот, машинное масло. Крен. Морской термин. Положение судна, при котором его диаметральная плоскость отклонена на некоторый угол от вертикали к поверхности воды. Дифферент. Морской термин. В мореплавании. Наклон судна в продольной плоскости. Дифферент измеряется углом наклона или разницей между осадкой носа и осадкой кормы судна. Осадо. На испанском осада. На португальском ассадо. Мясное блюдо, которое готовят на открытом огне при помощи гриля и вертела. Наибольшей популярностью пользуется в регионе Южной Америки. Стен. Стен МК-2. Английский пистолет-пулемет времен Второй мировой войны.